Среда, 5 октября 1977 года. Утро. Ленинград, Измайловский переулок. «Ну, ты как?» — сразу от двери обеспокоенно уточнил я и завертел головой в поисках стула. Тома сдвинула под одеялом ноги правее и кивнула, мол, садись на тахту. Я обрадовался. Так даже лучше. «Уже легче». Она поддернула одеяло повыше и опустила руки поверх. Тонкие пальцы сразу начали суетливо теребить ткань. Тома взглянула на них сукоризной и сцепила кисти в замок. «Глотать уже почти не больно, но температура по вечерам еще есть. И голова иногда болит». Она полусидела, откинувшись на две подложенные под спину подушки. А тепло рыжевато-каштановых волос не давало забыть о разгулявшемся за окном листопаде. Мой взгляд невольно заскользил ниже, от прядей к ровному носику с горсткой неярких веснушек. Потом дальше, к живущей своей жизнью ямочке на щеке и построенной шее, к чуть выглядывающей из-под одеяла тонкой ночнушке. В вырезе ее под горлом началом легкого изгиба проступали две тонкие косточки, а в беззащитной впадинке между ними билась, гипнотизируя меня, торопливая жилка. Я с трудом отмер и, стесняясь охватившей меня нежности, перевел взгляд левей на дальний угол пододеяльника. Там лежала отброшенная книга с узнаваемой обложкой — «Антимиры». Рядом, вытянувшись во всю длину, разметался знакомый котярий. Он даже не потрудился приоткрыть глаза, упорно продолжая делать вид, что спит, но самый кончик пушистого хвоста нервно подергивался. «Забавное соседство», — улыбнулся я, лихорадочно ища тему для непринужденной беседы. Тома посмотрела туда же и непонимающе вздернула бровь. «Ну, мой кот как радиоприемник», — продекламировал я. «Ха», — посмеялась она, — «точно. А я и не заметила совпадения». Кот прянул ушами и, приподняв голову, недовольно посмотрел на нас. «Точно, и глаза зеленые», — хихикнула Тома и слегка подергала его за заднюю стопу. «Что, Васька, ловишь мир? А тебе писали?» Тот недовольно выдернул лапу, с предельно брезгливым выражением морды оглядел свою конечность и начал демонстративно ее вылизывать. Я придвинулся к Томе и наклонился, вглядываясь. Склеры были чуть покрасневшими, кожа бледнее, чем обычно. Но по углам челюстей уже не выпирали лимфоузлы, а из-под глаз ушли темные круги. Губы, избавившись от сухих корочек, опять стали милыми и желанными. Тонкие такие, подвижные, с естественным четким контуром. Вот они мягко изогнулись в легкой искренней улыбке, а по краям на щеках загуляли две небольшие ямочки. Потом кончики губ поползли дальше, и улыбка приобрела ироничный оттенок. Одернул я себя смущенно, выпрямился и хрипловато продолжил. «Да, плохо. Пустовато без тебя в школе». Над переносицей у Томы коротко обозначилась сосредоточенная вертикальная складочка. Взгляд соскользнул с меня на обои за моей спиной. Улыбка на миг истаяла, но тут же вернулась, чтобы успокоить. «Скоро уже. Доктор сказал, что недели полторы еще. «И пойдем в мороженницу?» Легкая хрипотца еще слышалась в моем голосе, но волнение улеглось, и я смог посмотреть ей прямо в глаза. Там мелькнуло что-то непонятное, и она коротко задумалась, явно не о мороженом. Взгляд на миг стал из тех, которым скульптор смотрит на мраморную глыбу, в уме прикидывая, что таится в ее глубинах. Затем она суетливо заправила за ухо не кстати выбившийся локон и вдруг залилась краской. У рыжих девиц это происходит легко и сразу. Вот и Тома вспыхнула сейчас вся, от кончиков ушей и лба до выреза ночнушки. «Что?» — от неожиданности я подался вперед. «Ох», — прошептала она почти беззвучно, прижав ладони к пылающим щекам. Взгляд ее горестно заметался по одеялу, потом остановился, уткнувшись в одну точку. «Дюш, как мне стыдно! Как никогда!» Она подтянула коленки и, уронив голову, обхватила их руками. Теперь я видел только ее макушку и поникшие плечи. Лет 10-15 назад, там, в циничном будущем, я бы в первую очередь подумал о том, а не ведется ли сейчас со мной расчетливая игра. Холодно анализировал, сколько в этой сцене от искусства кокетства и тонкого умения манипулировать мужчинами. Взвешивал плюсы и минусы в открывающихся возможностях. Год назад я бы испугался за целостность кокона, которым кропотливо оплел свой мирок. Сейчас же сердце дерзко, по-мальчишески кричало «Хочу любить!» И мне нечего было противопоставить этому горячему зову, рвущемуся из самой глубины души. Поэтому я просто ткнулся в темечко губами и, глубоко вдохнув запах волос, замер. В ушах будто зашумело море. Мы помолчали, потом я отодвинулся и взял ее покорную кисть. Пальцы оказались холодными, и мне пришлось припрятать их между ладошками. «Понимаешь», — начал осторожно подбирать слова, — «что сделано, того уже не исправить. И пусть». «И что теперь делать?» — бесцветно спросила она, все так же упорно глядя вниз. Я замер, вспоминая. «Ты самая красивая», — неискренне шепчу в ухо, а пальцы уже торопливо теребят пуговицу на блузке. «Я обязательно позвоню», — киваю в закрывающиеся двери ободранного Икаруса и, чуть выждав, метко забрасываю скатную бумажку с номерком телефона в оплеванную урну. «Дети спят уже?» И, деловито отводя глаза на вешалку, «мне срочняк подкинули. Жрать хочу, не могу». «Что делать?» — растерянным эхом повторил я, а потом решительно выдохнул. «Да жить! Жить, Томка! Это так здорово! Только давай договоримся не петлять по дороге, и оно будет нам в радость». Она молча прислушалась, потом подняла на меня поблескивающие влагой глаза. «Ты... А ты сможешь простить?» На скуле нарисовалась дорожка. Я мягко провел пальцем, стирая, и, улыбнувшись, кивнул. «Да, прощаю», — помедлил и добавил. «Не с легкостью, но с радостью. Правда». Она с облегчением выдохнула, потом чуть слышно шмыгнула носом и попросила с едва заметной укоризной. «И не торопи меня. Мне непросто». Я развел руками. «Извини, мне просто нравится слышать твой голос и радостно видеть тебя. Тебя это не обижает?» «Нет», — мотнула она довольно головой и улыбнулась с легкой иронией. «Слушай на здоровье. И мне с тобой тоже хорошо».